Глава 4. Сепаратизм. Суверенитет РСФСР – естественное и необходимое условие существования государственности России, имеющей многовековую историю, культуру и сложившиеся традиции. Из Декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 12 июня 1990 года. Пробуждение России. Реформы Горбачева вызвали к жизни еще один нелегкий вопрос – как быть с русскими? Согласно переписи населения и заявленным данным о национальности, в 1989 году в СССР насчитывалось 145 миллионов этнических русских, что составляло чуть более половины общей численности советского населения в 287 миллионов человек. Десятилетиями этим людям говорили, что их дом – весь Советский Союз. Около 25 миллионов из них жили и работали на Украине, в Белоруссии, Прибалтике, на Кавказе и в Средней Азии. Большинство не испытывало никаких особых чувств к обозначению РСФСР, и многие из них выросли, думая, что Советский Союз и есть историческая Россия. На самом деле, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика была чем угодно, только не Россией. Это было ядро Советского Союза, управляемое центральными советскими учреждениями, чья территория и ресурсы объединяли другие 14 республик СССР. Государственные и политические структуры РСФСР, включая Верховный Совет Республики, оставались декоративными, и не случайно. Любой русский центр власти мог спровоцировать всплеск русского национализма и стать серьезной угрозой для центральной власти, партии, государства. Но в свете подъема национальных движений в Прибалтике, на Украине и в других республиках, РСФСР все больше стал казаться домом для русских. Журналисты, политики и интеллектуалы начали называть РСФСР Российской Федерацией или просто Россией. Отсюда возник вопрос: если прибалтийские республики получат независимость, сможет ли Россия также заявить о своем конституционном праве быть независимым суверенным государством? И что тогда останется от Советского Союза? Первые раскаты русского сепаратизма прогремели на съезде народных депутатов в июне 1989 года. Валентин Распутин, один из любимых писателей Горбачева, выступил с отповедью прибалтийским и грузинским депутатам, которые говорили о русском империализме. «Если во всех своих бедах вы обвиняете Россию, — говорил он с возмущением, — если считаете ее слаборазвитость и неуклюжесть препятствием, тогда, может быть, России самой лучше выйти из такого союза? Это, кстати, помогло бы и нам решить многие проблемы. Кое-какие ресурсы, природные и человеческие, у нас еще остались, руки не отсохли. Без боязни оказаться в националистах, мы могли бы тогда произносить слово «русский», говорить о национальном самосознании. Литератор намекал, что России следует прекратить субсидировать другие республики. Дмитрий Лихачев, знаменитый культуролог и еще один любимец Горбачевых, заявил, что в прошлом коммунистический режим унизил и обобрал Россию так, что россияне едва ли могли дышать. В партийном аппарате и среди интеллигенции было множество русских националистов, которые хотели как минимум того же, что уже имели другие национальности СССР. Создание Российской Компартии, Российской Академии Наук, Союза Русских Писателей, отмены квоты для нерусских в университетах Москвы и Ленинграда. В июле 1989 года Политбюро пришло к выводу: русские будут добиваться таких же суверенных прав, как прибалты, грузины, армяне и другие нерусские. Но это могло означать конец Советского Союза. «Сделать Россию суверенной – голубая мечта прибалтов», – сказал Вадим Медведев. Николай Слюньков, этнический белорус, предложил разбить РСФСР на 6 или 7 частей, чтобы другим, малым республикам, было комфортнее в Союзе. Рыжков рекомендовал разделить Российскую Федерацию на несколько экономических регионов. В Политбюро лишь Яковлев отказывался обсуждать русский вопрос всерьез. По его словам, русские не настолько безумны, чтобы разрушить Союз. коллеги Яковлева не разделяли его ложного оптимизма. «У меня такое ощущение, что ты готов всех распустить. Тебя нельзя пускать в Прибалтику», — обратился к нему Рыжков. Все ждали, что скажет Горбачев. «Мы уже не можем игнорировать напор в русском народе и не реагировать», — заявил тот. «Нужно найти способ повысить авторитет России в Союзе», — рассуждал вслух генсек. «Но без предоставления Российской Федерации большего суверенитета и без создания отдельной российской компартии в рамках КПСС. Это означало бы вынуть стержень из Союза», — заключил он. Горбачев так и не объяснил, как разрешить это противоречие. Его лозунг «Сильной республики» сделал невозможным отказать РСФСР в том, что могли получить другие республики Союза. В первой половине 1990 года пробуждение русских и их сепаратистские устремления продолжали набирать обороты. Идею суверенитета России продвигали три различные силы. Первая – русские националисты внутрипартийной и советской элиты. Вторая – демократическая оппозиция, доминирующая в московской политике. Третьей силой был массовый популизм во главе с Борисом Ельциным. Консервативный русский национализм набрал силу внутри партии, государственной бюрократии и интеллигенции во время Великой Отечественной войны. В аппарате Брежнева уже преобладал скорее русский шовинизм, нежели коммунистический интернационализм. В то время как многие грузины почитали Сталина выдающимся представителем грузинской нации, немало русских восхищались великим тираном как строителем русской сверхдержавы. Восхищение сталинской империей ограничивалось сознанием того, в каком демографическом упадке находятся исторические русские земли. «Русский народ тает на глазах. Русь пустеет», – записал в своем дневнике в 1979 году партийный функционер из Пензы Георг Мясников, местный покровитель русской художественной культуры и литературы. Большинство в партийной номенклатуре, армии и КГБ разделяли чувства писателей-почвенников, таких как Валентин Распутин, Василий Белов, Виктор Астафьев и Владимир Солоухин, которые сокрушались об уничтожении русского крестьянства. А в 1988-1989 годах, благодаря гласности, читателям стали доступны произведения ранее запрещенных русских националистов, прежде всего Александра Солженицына. Горбачев был принципиальным интернационалистом, но Черняев, враждебно относившийся к русским сталинистам, отметил у него опасный крен – поддакивание россиянам. Раиса Горбачева была соучредительницей Советского фонда культуры, куда входили многие ведущие деятели русской культуры, такие как Дмитрий Лихачев, писатели-деревенщики и представители Русской Православной Церкви. Фонд заново открывал для общественности сокровища древнерусской культуры, издавал русских дореволюционных мыслителей и, по выражению одного из его руководителей, восстанавливал русское достоинство. Горбачев пожертвовал фонду все гонорары за свои сочинения. Этому примеру последовали многие партийные чиновники. Однако, если Горбачев надеялся удержать русских националистов под крышей советских учреждений, таких как Фонд культуры, он жестоко ошибался. К концу 1989 года большинство партийных и бюрократических кадров из российских регионов уже считали перестройку и ее лозунги «Вся власть советам» катастрофой. Они настаивали на создании русской коммунистической партии внутри КПСС, которая могла бы послужить для них национальной политической базой и противовесом Горбачевскому политбюро. В октябре 1989 года Верховные Советы РСФСР и Украинской ССР, два спящих органа, сформированных еще при Брежневе, собрались в Москве и Киеве, чтобы проголосовать за утвержденные Горбачевым изменения в республиканских конституциях. Проекты реформ, обнародованные в СМИ, предусматривали, что две главные славянские республики получат такое же представительство, как и Союз в целом, Республиканский съезд народных депутатов и обновленный постоянный Верховный Совет. В Киеве, к удивлению москвичей, Верховный Совет отклонил предложение и принял решение ограничиться выборами и обновлением своих рядов. В Москве многие делегаты, избранные по брежневским правилам, также не желали крутых перемен. Одним просто не хотелось потерять теплое место, другие также не понимали, зачем начинать сложный политический эксперимент с непредсказуемыми последствиями в такой огромной и сложной республике с множеством автономных образований. Было ясно, подобный эксперимент на уровне Союза уже привел к разгулу популизма, неуправляемой оппозиции, забастовкам и экономическим проблемам. Еще более негативно депутатов настроила кампания давления на них со стороны московских демократов, пикеты у гостиницы, подбрасывание листовок в номера. Но член Политбюро Виталий Воротников, которому было поручено вести сессию, исполнил волю Горбачева и убедил партийных консерваторов принять конституционные изменения. Среди делегатов были и реформаторски настроенные люди, которые предложили избирать всех народных депутатов общенародным голосованием, что также утвердили. Через 9 месяцев эта реформа приведет к перевороту в советской политике. Андрей Сахаров и другие оппозиционеры-интеллектуалы обсуждали русский вопрос с либеральных позиций, прежде всего равноправие национальных меньшинств. Сахаров считал, что русские не должны доминировать в будущем добровольном союзе. РСФСР была слишком велика и подлежала делению на части. Это позволило бы другим, меньшим республикам, чувствовать себя равными. 27 ноября 1989 года Сахаров передал свои конституционные предложения Горбачеву. Однако советский лидер проигнорировал их. Он был слишком занят текущими политическими делами. Именно тогда московская оппозиция потребовала отмены монополии партии на власть, закрепленной в 6-й статье Советской Конституции. Этот вопрос стал центральной темой второй сессии съезда народных депутатов СССР, которая проходила в Москве с 12 по 24 декабря. Сахаров, Афанасьев и другие лидеры МДГ решили устроить всесоюзную политическую забастовку, чтобы заставить Горбачева и партию отказаться от власти. Затея провалилась. Большинство рабочих не откликнулись на призыв московских интеллектуалов. В разгар политической борьбы на съезде, 14 декабря, Сахаров внезапно скончался от сердечного приступа. Оппозиция похоронила его как мученика за идею. Раздосадованные преобладанием консерваторов на съезде и в Верховном Совете СССР, лидеры московской оппозиции переключили свою энергию на подготовку к предстоящим выборам депутатов на съезд РСФСР. Это голосование, вторая фаза горбачевского проекта демократического социализма, первоначально планировалось на ноябрь 1989 года, но было отложено до марта 1990 года. Отсрочка помогла оппозиции лучше организоваться. На встрече в Москве в январе 1990 года оппозиционеры создали движение под новым названием «Демократическая Россия». В него вошли бывшие диссиденты, ученые, писатели, академики, интеллектуалы и другие представители интеллигенции. Большинство из них разделяло идеи Андрея Сахарова: свобода, демократия, права человека, многопартийная система, свободные выборы и рыночная экономика. Демократическая Россия включала некоторых либеральных националистов, но считала консерваторов-националистов своими злейшими врагами. Журнал «Огонек» с тиражом в 4,6 миллиона экземпляров опубликовал обращение Демократической России. Движение призывало к полному суверенитету РСФСР. За Союзом должны были оставаться только те полномочия, которые добровольно делегирует ему Россия и другие республики. Осенью 1989 года Борис Ельцин пытался найти новое политическое лицо. Он переживал очередной кризисный момент. «Правда» перепечатала статью из итальянской газеты «La Repubblica», в которой рассказывалось о его алкоголизме и скандальном поведении во время поездки по США. К тому же Ельцин попал в аварию. Среди бела дня его шофер развернул автомобиль в неположенном месте на Тверской улице возле Кремля и врезался во встречную машину. Сам Ельцин не пострадал, но у водителя другой машины случился сердечный приступ. Еще большие толки вызвало другое происшествие. милиция обнаружила Ельцина в речке под мостом в Подмосковье. Промокший до нитки народный вождь сжимал в руках два букета цветов. Первая реакция Ельцина была замять инцидент, но затем он заявил, что на него напали неизвестные и сбросили с моста. В Москве пошли слухи, что Ельцина хотят устранить. Горбачев был вынужден устроить парламентские слушания по поводу покушения на Б.Н. Ельцина. Но вскоре они превратились в постыдный фарс. Ельцин сказал, что не хочет обсуждать свою частную жизнь. Поползли слухи, что он возвращался со свидания с женщиной и был нетрезв. Авторитет Ельцина сильно пошатнулся. Злоключения помогли Ельцину принять важное решение – стать российским политиком. Коренной русский с Урала, он тяготел к русскому консервативному национализму, но поездка в Соединенные Штаты сделала его горячим поклонником американской модели экономического либерализма. В начале декабря 1989 года он объявил, что станет президентом России. Своей миссией будущий лидер провозгласил демократическое, национальное и духовное возрождение России. При этом Ельцин говорил только об РСФСР. Он хотел, чтобы геополитическое ядро СССР получило полный суверенитет, собственную конституцию, вступило в Европейское экономическое сообщество и заключило торговые соглашения с США, Японией и Великобританией. Цели были амбициозны до абсурда. Но с ними Ельцин обрел новую программу и новую стратегию. Он наконец-то выбрался из тени горбачевской перестройки. Его риторика была направлена на русских националистов и российских демократов. Первым он говорил: «Россия – это республика, практически лишенная собственной государственности, не имеющая многих политических, хозяйственных, общественных, научных институтов, давно существующих в других республиках Союза». А московским демократам объяснял: РСФСР – более подходящая цель для демократизации всей страны. При этом Ельцин отметал заявление о том, что он хочет разрушить Союз. Нет, он просто хочет его реформировать. Если оппозиция выиграет на выборах депутатов на съезде РСФСР, и если демократия победит в России, то рано или поздно она победит и в масштабах всего Союза. Также Ельцин обещал своему электорату сокрушить партийную верхушку и перенаправить доходы от российских ресурсов так, чтобы повысить благосостояние русского народа. Феномен Ельцина обрел новую силу. Он стал подлинным претендентом на пустующее место русского царя. Народ прощал своему герою все его проступки. Таксисты и сантехники, рабочие и крестьяне были совершенно уверены, что Ельцина преследуют и хотят опорочить КГБ и партократы. Мало кто понимал, что новая стратегия Ельцина не реформирует, а разрушит Советский Союз. Люди жаждали перемен и решительных действий, а Ельцин им это обещал. На многочисленных митингах с рабочими в Москве и на Урале, с сельскими жителями, он призывал к возрождению страны и возвращению в Россию русского населения из других республик. В написанной с его слов журналистами исповеди Ельцин рассказывал с непривычной откровенностью о своем простом происхождении и о том, как он решил бороться за интересы русского народа против партийной элиты. Про Горбачева он написал, что его главная беда – отсутствие глубоко теоретически и стратегически продуманных шагов. Есть только лозунги. Затем Ельцин детально описал всю систему привилегий партийной элиты и особое место отвел роскошным виллам Михаила и Раисы Горбачевых в Подмосковье и Крыму. «Такая роскошь, — отмечал Ельцин, — была бы нормальной в обеспеченной стране, но не в России, где магазины пусты и люди вынуждены стоять в очередях за продуктами. Причина провала перестройки, — заключил он, — внутренние качества Горбачева. Он любит жить красиво, роскошно, комфортно. Ему помогает в этом отношении его супруга». Книга была напечатана в Латвии. Отрывок про роскошную жизнь Горбачевых подхватили зарубежные СМИ, которые писали рецензии и статьи о мемуарах Ельцина, опубликованных в переводе на Западе. Черняев сообщил об этом Горбачеву с комментарием «лживость и паскудство». Он предупредил, однако, что пасквиль Ельцина сильно подействует на многих россиян. Черняев в своих дневниках опасался, что российская интеллигенция и простые люди могут пойти за Ельциным так же бездумно, как в 1917 году их предки пошли за другими демагогами. 4 марта 1990 года в ходе выборов народных депутатов РСФСР Ельцин провел избирательную кампанию на Урале в родном Свердловске и победил 70-процентным большинством. Сразу после этого он отправился в турне по Западной Европе. В Испании, Италии, Великобритании и Франции его принимали с осторожным любопытством, как демагога-националиста без позитивной программы. В Париже Ельцин был приглашен на популярное ток-шоу, в котором его оппонентом выступил русский философ Александр Зиновьев. Высланный из СССР в 1970-х годах, Зиновьев только что опубликовал книгу «Катастройка» – острую сатиру на горбачевские реформы. Русский диссидент раскритиковал Ельцина как популиста и демагога. В ответ на рассуждения Ельцина о том, что многопартийная система в России принесет социальную справедливость, Зиновьев возразил: «Вы можете допустить в Советском Союзе 1000 партий, и все они выродятся в политические мафии». Когда ведущий спросил Ельцина, каким ему видится будущее СССР, тот сказал, что народ выберет более молодых и энергичных лидеров, которые смогут все исправить, но без сверхсильной власти. Зиновьев на это заметил, что русский народ уже брал власти в свои руки в 1917 году, но это лишь привело к диктатуре Сталина. «Ельцин, — говорил Зиновьев, — уничтожит СССР, и Запад будет ему аплодировать. Пройдет несколько лет, и российское общество скатится к авторитаризму, а люди станут ностальгировать по золотому веку Брежнева». Ведущий поинтересовался, хочет ли Ельцин сменить Горбачева на посту президента СССР. Тот с ухмылкой ответил: «Нет, будущее принадлежит России». Ельцин остался верен своим словам, но и приговор Зиновьева оказался пророческим. Президентство Горбачева. В январе 1990-го Горбачев был измотан, но, несмотря на проблемы с экономикой и межнациональные конфликты, считал, что благодаря его реформам Советский Союз уже не вернется к тоталитарному прошлому. Раиса советовала мужу уйти в отставку, опасаясь за его здоровье. Но Горбачев не ушел. Ни в 1990-м, ни даже годом позднее. В разговорах с помощниками он говорил, что не держится за власть, но при этом был убежден, что он и лишь он один способен направить перестройку в нужное русло. Вот только с каждым месяцем ощущение хаоса и кризиса в стране усиливалось. Попытка гармонизировать межнациональные отношения, утопическая в своей основе, потерпела фиаско. В декабре 1989 года, несмотря на противодействие и увещевания из Кремля, Коммунистическая партия Литвы объявила о выходе из КПСС и о курсе на полную национальную независимость. Горбачев созвал в Москве партийный пленум, на котором многие гневно требовали силой остановить отделение. Представители ЦК отправились в Литву на переговоры, но вернулись ни с чем. В январе 1990-го Горбачев сам полетел в Прибалтику, чтобы лично обратиться к здоровым силам. Он обвинил Сталина в том, что тот превратил Советский Союз в тоталитарное унитарное государство, и пригласил прибалтов к участию в подлинном объединении республик в добровольный союз. Выход из существующего союза допускался только после переговоров. Ирония была в том, что Конституция не предусматривала такой процедуры. Горбачев даже соглашался с идеей многопартийного государства. Однако, по словам одного из наблюдателей, все эти предложения впечатлили зарубежных журналистов гораздо сильнее, чем литовцев. Последние видели только одно – уникальную возможность выйти из СССР. Позднее некоторые утверждали, что предложи Горбачев прибалтам прямо тогда же выход из Союза, он мог бы этим погасить прибалтийский фитиль на пороховой бочке сепаратизма внутри остального Советского Союза. Это очередное интеллектуальное измышление, оторванное от политической и экономической реальности. Главная проблема Горбачева заключалась не в Литве и других прибалтийских республиках, а в русских. выступая на промышленном предприятии в Вильнюсе, Горбачев в разговоре с рабочими, в большинстве своем этническими русскими, отметил: «Некоторые распространяют нелепую идею о том, что если Россия выделится из Союза, она через 4 года будет самым процветающим в мире государством». В ответ толпа внезапно захлопала, явно одобряя то, что Горбачев считал абсурдным. «Не надо аплодировать, лучше послушайте», – оборвал советский лидер. Его прежняя убежденность рухнула, и он испытывал гнев и растерянность. В Москву Горбачев вернулся в мрачном расположении духа. В том же месяце Политбюро пришлось применить военную силу в Азербайджане. Компартия республики распалась, а власть захватили националисты из Народного фронта, многие из которых были выходцами из национальной интеллигенции. Советскую границу с Ираном, где веками жили этнические азербайджанцы, пересекла ликующая толпа, повторяя прорыв Берлинской стены в Германии годом ранее. Но в этот раз советские моторизованные и воздушно-десантные подразделения подавили стремление азербайджанцев к объединению с соплеменниками и восстановили государственную границу СССР. В Баку погибло более 100 местных жителей и до 20 военнослужащих. Крутые меры в Азербайджане, конечно, не решали проблему, а лишь позволяли выиграть время. Раиса Горбачева вспоминала, что на следующий день после военной операции в Баку она едва узнала мужа. Его лицо посерело, он заметно постарел, словно произошел какой-то душевный надрыв, душевный криз. Это еще один пример того, насколько Горбачев страдал, когда был вынужден идти на насилие. Достойное восхищение моральное качество, но огромная политическая проблема для руководителя страны с трагической историей, страны, раздираемой националистическими страстями. В январе 1990-го глава Кремля оказался перед дилеммой: либо силой сохранить единое государство, либо продолжать курс на передачу власти республикам. В конечном итоге Горбачев выбрал второе. В Москве российская оппозиция не знала о моральных терзаниях Горбачева. Юрий Афанасьев, Гавриил Попов, Сергей Станкевич и другие лидеры демократической России устроили 4 февраля огромный митинг в поддержку демократии и независимости Литвы, на который вышли 500 000 человек. Там они также выступили против русского фашизма. По промышленным районам РСФСР прокатились сотни акций протеста. По примеру Ельцина, оппозиция сменила тактику и воззвала к народу, используя всеобщую ненависть к партийно-государственно-бюрократической верхушке. Ободренные успехом, Афанасьев и его коллеги пообещали провести еще один массовый митинг в Москве 25 февраля, в годовщину русской революции 1917 года. Они рассчитывали привлечь 1 000 000 митингующих, но на деле людей пришло гораздо меньше. Протестующие несли плакаты против партийной номенклатуры и правительства Рыжкова, а также впервые скандировали «Долой Горбачева». Попов и Афанасьев потребовали провести круглый стол с оппозицией и демократическим правительством национального спасения, имея в виду себя. Оппозицию поддерживали московские СМИ, в том числе популярные газеты «Аргументы и факты» и «Московские новости». Ей симпатизировали даже продюсеры программ и журналисты центральных телеканалов, все еще подконтрольных Кремлю. Широко известны три условия для революции, которые когда-то формулировал Ленин: паралич власти, потеря народом страха перед властями и растущее презрение к ним, а также ухудшение условий жизни. В январе 1990 года ситуация складывалась против Горбачева по всем трем пунктам. И все же советский лидер, знавший формулу Ленина наизусть, сохранял оптимизм. На встрече с шахтерами в начале февраля 1990 года он сказал, что рассчитывает на два важных качества русского народа – патриотизм и великое народное терпение и выдержку. Горбачев был не первым советским лидером, кто возлагал надежды на этот последний резерв. Но советский лидер страдал от нарастающего кризиса доверия. Его многословные объяснения, в отличие от лаконичного популистского стиля Ельцина, уже не нравились большинству, которое чувствовало себя обманутым и разочарованным. Большинство русских хотели, чтобы Горбачев пользовался своими полномочиями, а не передавал их другим. Его нежелание использовать власть многим было непонятно, казалось слабостью. Горбачев по-прежнему регулярно созывал заседания Политбюро, но вместо того, чтобы ставить задачи для партийного аппарата, тратил время на бесконечные дискуссии. Коллеги уже не скрывали своего скептицизма по отношению к его курсу. Легачев считал огромной политической ошибкой отказ партии от власти. Воротников требовал отставки Горбачева. Рыжков, ответственный за провальные экономические реформы, был в глухой обороне и вставал на дыбы при любой критике. Обычно поддерживавшие генсека Шеварднадзе и Яковлев чувствовали, что Горбачев их не ценит и держит в качестве удобной мишени для критиков. Горбачев все больше уходил в себя и, казалось, прятался от неудобных реалий. Вместо анализа ошибок он вопрошал, отчего люди все прощают Ельцину, почему обостряются проблемы в Москве и Ленинграде, что мы сделали не так. Ответов он не ждал. Коллеги Горбачева слушали и гадали, в каком мире живет их лидер. Все в Политбюро увидели, насколько неэффективна политическая система Советов, созданная в течение 1989 года. Двухуровневые собрания народных депутатов не могли управлять страной в условиях кризиса. Они сами были частью этого кризиса. Более консервативные реформаторы считали, что стране нужна сильная исполнительная власть. Более либеральные опасались реакционного отката и конца демократического социализма. Но не все. Яковлев убеждал Горбачева: «Если вы и дальше будете тянуть со взятием власти, все завалится». Он уговаривал Горбачева стать президентом СССР, оттеснив от рычагов Политбюро партийную элиту и даже Верховный Совет. По сценарию Яковлева, советскому лидеру следовало по-ленински обратиться прямо к народу и предложить землю крестьянам, фабрики рабочим, союз независимых государств республикам, многопартийность демократам. Также он советовал устроить чистку армии и центрального аппарата, заменить правительство Рыжкова, ликвидировать министерство, отозвать войска из Восточной Европы, попросить у Запада крупные займы и провести серию экстренных мер по экономике. Такой кураж ошеломил даже Черняева. На вопрос помощника Горбачева, где найти новые элиты, Яковлев ответил: «Полно людей, надо только смелее их брать, на то и революция». Но советский лидер хотел вести страну не принуждением, а убеждением. В январе 1990 года Горбачев начал составлять новую идеологическую платформу для предстоящего съезда КПСС. После бесконечных правок документ провозгласил гуманный демократический социализм новой миссией реформированной партии. Три месяца спустя Горбачев начал с большим энтузиазмом работать над словом о Ленине статьей для советской печати, приуроченной ко дню рождения вождя мирового коммунизма 22 апреля. В разговорах с Черняевым и Шахназаровым он признавался, что восхищается собственным текстом. «Когда читаю настоящую, талантливую вещь, меня увлекает не сюжет, а язык, слово. Часами могу думать над одной фразой», — говорил Горбачев. Теоретическая работа вдохновила Горбачева на дополнительные конституционные поправки. В декабре 1989 года он возражал против отмены 6 статьи Конституции СССР, но в конце января 1990-го внезапно вышел на Политбюро с двумя новыми идеями. Во-первых, теперь Горбачев считал, что партия сможет реформироваться только после отмены своей монополии на власть. Во-вторых, он решил учредить институт президентства на смену старой структуре власти. Легачев был встревожен. «Очень важно президентское правление, но партия – главная политическая сила. Она в конечном счете способна все обеспечить», – заявил он. Легачев и Рыжков согласились с идеей президентства при условии, что кандидатура Горбачева на этот пост будет одобрена на пленуме ЦК. Горбачев выбрал средний путь – выдвигаться от партии, но избираться на съезде. Об открытых прямых демократических выборах никто даже не заикнулся. Горбачев предложил еще несколько поправок к Конституции. О механизме выхода республик из состава Советского Союза, о суверенитете автономии внутри республик Союза, о создании президентского совета и Совета Федерации, органа, состоящего из глав республиканских верховных советов, о праве президента издавать указы. Все эти изменения, одобренные Политбюро, впоследствии будут приняты на внеочередном съезде народных депутатов в середине марта без проведения народного референдума. Затем предстояла работа над новым союзным договором. Он должен был придать законность отношениям между центром и республиками, определил бы их права, обязанности, экономические активы и финансы. Громадный спектр задач, но Горбачев погрузился в законотворчество с присущей ему энергией. В начале февраля Горбачев созвал пленум ЦК КПСС для утверждения того, что наметил. Чтобы разбавить кворум региональной партийной верхушки, он пригласил 500 гостей – рабочих, ученых, военных. Некоторые секретари обкомов партии, в основном русские, дали волю своим чувствам. Владимир Бровиков, бывший руководитель ЦК Компартии Белоруссии, а ныне посол в Польше, атаковал архитекторов перестройки, которая за неполные 5 лет ввергла страну в пучину кризиса. Довели ее матушку нашу Россию до плохого состояния, превратили из державы, которой восхищались в мире, в государство с ошибочным прошлым, безрадостным настоящим и неопределенным будущим. Сторонники Горбачева защищали его внешнюю политику, но не могли убедительно парировать наскоки на реформы внутри страны. Горбачев негодовал, однако позволил критикам выпустить пар. Заседания пленума продолжались до полуночи. Когда аудитория выдохлась, генсек озвучил собственные выводы, поставил вопросы на голосование и получил согласие большинства по нужным ему пунктам. 12 марта 1990 года на открытие третьей сессии съезда народных депутатов в Кремлевский зал съехалось более 2000 делегатов. Отмена 6-й статьи Конституции была уже предрешена, и собрание одобрило ликвидацию монополии партии на власть. Обсуждение вопроса о президентстве, напротив, превратилось в двухдневную политическую драму. 13 марта демократы внесли поправку, запрещающую президенту занимать любую другую политическую должность. За нее проголосовало почти вдвое больше делегатов, чем против. Если бы поправку приняли, Горбачеву пришлось бы сложить полномочия главы КПСС. Шаг с непредсказуемыми последствиями. Невзирая на это, оппозиция и прежде всего либеральные москвичи настаивала на четком разделении между государством и партией. Еще более поразительно, что многие консервативные партийные чиновники, прежде всего русские, поддержали это разделение. Горбачев столкнулся с опасной для себя комбинацией – русскими партконсерваторами и популистами-демократами. Возможность для компромисса ускользала на глазах. К счастью для советского лидера, ряд авторитетных депутатов встал на его сторону. Анатолий Собчак, депутат от Ленинграда, предупредил, что стране грозит сценарий политического хаоса, аналогичный событиям на китайской площади Тяньаньмэнь. Дмитрий Лихачев, коренной петербуржец, сравнил происходящее с революцией 1917 года, которую он застал подростком. По его словам, разделение между партией и государством грозит двоевластием и гражданской войной. В итоге съезд проголосовал за принятие закона о президентстве, который вошел в Конституцию. Также депутаты утвердили исключительное право президента на введение чрезвычайного или президентского правления в любой республике Союза при соблюдении ее суверенитета и территориальной целостности. Президент наделялся полномочиями главнокомандующего и мог с согласия и по рекомендации Верховного Совета назначать правительство, объявлять мобилизацию и отвечать на вооруженное нападение. После принятия закона пленум партии, проходивший в другом зале Кремля, поддержал кандидатуру Горбачева. Затем съезд провел тайное голосование. 1329 делегатов высказались за назначение Горбачева президентом СССР. около 500 делегатов, в том числе многие радикальные демократы, проголосовали против. Более 300 воздержались или отсутствовали. Среди последних был и Ельцин. Отныне Горбачев возглавлял три органа власти – Политбюро, Президентский совет и Совет Федерации. Но уже через несколько недель стало понятно, что дело было не в недостатке власти в руках Горбачева, а в отсутствии у него ясной цели – для чего эту власть использовать. Горбачев также не мог решить, откуда он будет править – из здания ЦК КПСС на Старой площади или из Кремля. Вместо того, чтобы сформировать новое правительство, он проводил бесконечные консультации о том, кто заменит его на посту главы Верховного Совета. Яковлев явно рассчитывал на эту должность, но Горбачев отдал предпочтение опытному парламентскому аппаратчику Лукьянову. В президентский совет вошли председатель КГБ Крючков, Минобороны Язов и другие ключевые министры. Демонстрируя направление будущих экономических шагов, Горбачев впервые привлек в свое окружение экономистов-рыночников Станислава Шаталина и Николая Петракова. Кроме того, в Совете состояли представители интеллигенции, писатели и даже один интеллигентный рабочий. Туда не вошли ни Абалкин, ни председатель Госбанка Геращенко, ни министр финансов Павлов и руководители крупных госпредприятий. Все встречи президентского совета проходили в огромных кабинетах Горбачева, когда на Старой площади, когда в Кремле. Ритуал оставался прежним до мелочей. Во время длительных заседаний по сигналу Горбачева персонал вносил чай с печеньем, а если встречи затягивались допоздна, как это обычно и происходило, участникам предлагали бутерброды. После многочасовых обсуждений люди переставали соображать. В помещении стоял спертый воздух, кондиционеры не включали, потому что Горбачев опасался ревматизма. Горбачев расформировал когда-то всесильный секретариат ЦК, но не стал создавать президентскую администрацию. Во всех организационных вопросах он полагался на своего личного помощника Валерия Болдина. Тот отвечал за переписку, стенографирование, архивы и различные секретарские обязанности. В прошлом журналист Болдин не отличался талантами, кроме одного – пунктуальности. Он работал на Горбачева со времен Андропова и пользовался полным доверием Раисы. Биограф Горбачева считает, что Болдин уже в это время плел заговор против своего начальника, фильтруя поступающую к тому информацию. Вместе с тем, Горбачев прочитывал то, что ему клал на стол Болдин, но не спешил принимать решения. Также без решения оставались и его длительные совещания. Большинство заседаний Политбюро, а затем и Президентского совета, заканчивались резолюциями, текстами для СМИ, а не конкретными указаниями, что и как делать бюрократическому аппарату. Чиновники научились интерпретировать эти резолюции по своему усмотрению или вообще их игнорировали. Президентство Горбачева имело и другие непредвиденные последствия. Нурсултан Назарбаев, 50-летний глава Компартии Казахской ССР, который на съезде выражал полную поддержку Горбачеву, внезапно объявил, что станет президентом Казахстана. Через две недели также поступил первый секретарь ЦК КП Узбекистана Ислам Каримов. Горбачев искренне недоумевал, как же это произошло, без совета, консультаций, ведь мы же договорились, что в стране будет только один президент. Каримов спокойно ответил, так захотел народ. И у нас в Казахстане тоже народ говорит, а почему бы нам не иметь президента, сказал Назарбаев. Горбачев проглотил это самоуправство и этим признал право республиканских руководителей менять свои конституции аналогично тому, как это делал он в Кремле. Германия и Литва. 26 января 1990 года Горбачев собрал у себя в кабинете узкий круг, чтобы обсудить события в Германии. Непредвиденный коллапс Германской Демократической Республики после падения Берлинской стены опрокинул его планы постепенного возведения общеевропейского дома. Стало ясно, что воссоединение Германии займет не годы, а месяцы. Участники встречи понимали, что это значило для безопасности и геополитического будущего Советского Союза. Старший брат Шеварднадзе погиб под Брестом в июне 1941 года, в первые дни после нападения Германии. Черняев, Яковлев, Шахназаров и маршал Ахрамеев воевали в Великой Отечественной войне младшими офицерами и солдатами, семье Рыжкова пришлось эвакуироваться от наступающих гитлеровских войск. У Горбачева в семье на войне погибли трое мужчин, а он сам некоторое время жил в немецкой оккупации. Ахрамеев Сергей Федорович, 1923-1991, маршал Советского Союза, советник Горбачева по военным делам с декабря 1988 по август 1991, сторонник Государственного комитета по чрезвычайному положению, ГКЧП, август 1991. Заседание прошло на удивление спокойно и в прагматичном ключе. Черняев выступил первым. «Кремль, — сказал он, — не может предотвратить воссоединение Германии, поэтому единственный реалистичный вариант — сотрудничество с канцлером Колем и переговоры об урегулировании германского вопроса с тремя западными державами, чьи войска находились в Германии по Потсдамскому соглашению 1945 года». Горбачев согласился, что у Советского Союза нет морального права противиться стремлению Германии к единству, но еще хотел, чтобы объединение Германии было синхронизировано с созданием Общеевропейского дома, куда должен был войти СССР. «Никто не должен рассчитывать, что объединенная Германия уйдет в НАТО», резюмировал советский лидер. «Наличие наших войск этого не позволит, а убрать их мы можем, если американцы тоже уберут свои войска. А они этого долго еще не сделают». У американцев, однако, были другие планы. «В Белом доме», — вспоминал Брент Скоукрофт, «опасались, что Горбачев может сделать Колю такое предложение, от которого тот бы не смог отказаться». Речь шла об объединении Германии в обмен на ее нейтральный статус. «До сих пор не знаю, почему Горбачев этого не сделал», — удивлялся Скоукрофт много лет спустя. «Нейтралитет Германии повлек бы распад НАТО и вывод американских войск из Европы». После саммита Горбачева и Буша на Мальте в начале декабря 1989 года американский президент встретился с Колем и предложил ему поддержку в воссоединении Германии. Он заручился твердым словом канцлера, что Германия останется в НАТО. Два лидера согласились, что их общей целью будет вывод советских войск из Восточной Европы и Восточной Германии. Они договорились действовать продуманно и помогать Горбачеву оставаться у власти как можно дольше. 5 февраля Коль предложил ГДР валютный союз ФРГ. Предложение было с энтузиазмом принято и вступало в силу с 1 июля 1990 года. Канцлер пошел на огромные затраты и пообещал оплатить обмен всех девальвированных марок ГДР на марки ФРГ по курсу 1:1. Это стало крупнейшей взяткой в современной истории и изменило баланс сил в Центральной Европе. Офицеры советских войск в Восточной Германии, получавшие зарплату в восточных марках, стали бенефициарами этого обмена. Шаг Коля поставил Горбачева перед тяжелейшей задачей – изыскать твердую валюту для оплаты содержания советских войск или вывести их из ГДР. Первое было невозможно, поскольку валютные резервы СССР стремились к нулю, а второе могло погубить его президентство. 9 февраля госсекретарь Джеймс Бейкер прилетел в Москву, чтобы уведомить Горбачева о позиции Запада в отношении объединения Германии. Он поставил риторический вопрос: что лучше для советской безопасности, внеблоковая и нестабильная Германия или Германия в составе НАТО? Госсекретарь заверил, что юрисдикция и военное присутствие НАТО не распространятся ни на один дюйм в восточном направлении. Позже Горбачев утверждал, что это обещание стало ядром будущего соглашения по Германии. Однако в то время он просто ответил Бейкеру, что расширение зоны НАТО является неприемлемым. Многочисленные критики будут потом упрекать советского лидера за неспособность воспользоваться обещанием Бейкера. Горбачев, впрочем, знал лучше своих критиков, насколько слабы были его переговорные позиции. Коль тоже прилетел в Москву и встретился с Горбачевым на следующий день. Советский лидер порадовал его, заявив, что будущее Германии должны определять сами немцы в контексте реалий, включая германский нейтралитет, признание существующих границ Германии, ситуацию в Европе в целом и советские экономические интересы. Коль согласился со всеми реалиями, кроме нейтралитета. Он настаивал, что объединенная Германия останется в НАТО. Вместе с тем канцлер сделал еще один удачный ход. Он предложил Горбачеву особые отношения. «Если у вас появятся какие-либо трудности, я буду готов с вами встретиться по первому же сигналу в течение нескольких часов». Переживавший тяжелые времена автор перестройки остро нуждался в таком предложении. Бейкер и Коль знали, что советский платежный баланс находится в катастрофическом состоянии. В советской нефтяной и газовой промышленности, основных источниках твердой валюты, прогнозировался спад производства и, соответственно, падение прибыли. Цены на черное золото оставались необыкновенно низкими, а с декабря 1989 года западные банки впервые отказались принимать советские заявки на коммерческие кредиты. Даже давние партнеры, такие как Deutsche Bank и австрийские банки, закрыли СССР доступ к западным рынкам капитала. Главной причиной стала политическая нестабильность Союза и грядущая передача власти от центра к республикам. Западные банкиры хотели знать, кто именно будет возвращать им деньги через несколько лет. Тем временем, экспортная выручка госпредприятий, объединений и кооперативов по хитроумным схемам утекала на офшорные счета, а не шла в советский бюджет. При этом объем советского импорта продолжал расти. Столкнувшись с кредитным кризисом, Госбанк СССР организовал своповые операции, чтобы добыть валюту под гарантию оплаты в виде золота или алмазов. Это не помогло. Дыра в платежном балансе продолжала увеличиваться. Грузовым судам, которые доставляли в советские порты зерно и другие импортируемые товары, приходилось неделями ждать оплаты фрахта. В конце февраля 1990 года Коль и Буш снова встретились в Кэмп-Дэвиде, чтобы сверить планы. Западные источники в Москве сообщали, что потеря Восточной Германии и призрак продвижения НАТО на восток могут вызвать острую реакцию русских и привести к свержению Горбачева. Буша и Скоукрафта особенно беспокоило настроение советских военных. Президент США и канцлер договорились действовать осторожно, оберегая престиж и положение Горбачева. Вместе с тем Буш утверждал, что Советы прижаты к стенке. Это может свестись к денежному вопросу. Им нужны деньги. Валютный союз Коля вынуждал Горбачева найти решение до июля. Это означало, что он мог согласиться с позицией Запада по Германии и НАТО на следующем советско-американском саммите в Вашингтоне, запланированном на конец мая. Другой огромной проблемой для Горбачева была Литва. 11 марта, после республиканских выборов, которые принесли победу сторонникам национальной независимости, литовский парламент опубликовал декларацию о восстановлении суверенитета и конституции довоенной Литвы. Заодно парламентарии утвердили около 80 законов и постановлений, восстанавливающих литовское государство. Литовцы сделали именно то, чего Буш и Коль хотели избежать. Загнали Горбачева в угол. Бывший профессор Вильнюсской консерватории Витаутас Ландсбергис был избран председателем национального собрания. Советское руководство не знало, что делать. Глава Госплана Юрий Маслюков предлагал дать Литве ультиматум: выходите из Союза, но без Вильнюса, Вильно и Клайпеды, которые были присоединены к довоенной Литве после подписания Германо-Советского пакта о ненападении 1939 года. Рыжков и Воротников возразили, что это спровоцирует украинских и русских националистов. Неожиданно Рыжков вспомнил о старом проекте Андропова – отменить национальные автономии и размыть суверенитеты республик. Тот же съезд, что сделал Горбачева президентом, объявил независимость Литвы незаконной и уполномочил Горбачева обеспечить соблюдение прав и интересов СССР, а также союзных республик на литовской территории. Горбачев направил в Литву командующего советскими сухопутными войсками Валентина Варенникова с предписанием обеспечить контроль Москвы над жизненно важными объектами экономики и коммуникациями. Варенников Валентин Иванович, 1923-2009, командующий советскими сухопутными войсками и заместитель министра обороны с 1989 по август 1991. Активный сторонник ГКЧП, август 1991. По возвращении в Москву тот предложил установить в Литве президентское правление, подразумевая, что вместо избранного парламента власть в свои руки должны взять военные. Этот вариант обсудили на заседании Политбюро 22 марта. Лигачев и министр обороны маршал Язов призвали к немедленной военной операции. Они опасались, что время на стороне сепаратистов. Рыжков возражал. По его мнению, главную опасность представлял не литовский, а российский сепаратизм. Если Ельцин и представители московской оппозиции придут к власти в РСФСР, не надо им каких-то других усилий, чтобы разрушить Советский Союз, сбросить партийное и государственное руководство, утверждал Рыжков. Яковлев молчал. Политика умиротворения прибалтов в прошлом скомпрометировала его в глазах коллег. Горбачев слушал, но не озвучивал свою позицию. Черняев покинул заседание Политбюро в подавленном состоянии. Оно напомнило ему о событиях накануне советского вторжения в Чехословакию в 1968 году. «Если Горбачев устроит побоище в Литве, — писал он в дневнике, — я не только уйду, сделаю, наверное, кое-что еще». Через несколько дней Верховный Совет Эстонии объявил власть СССР в республике незаконной и восстановил независимое эстонское государство. Верховный Совет СССР наконец-то принял закон о выходе республик из Союза. Трудоемкая процедура могла произойти только после того, как две трети избирателей республики поддержат ее отделение на референдуме. Кроме того, требовалось одобрение других республик и съезда СССР. Прибалты расценили это как уловку, преграждающую им путь к независимости. Вместе с тем, с юридической точки зрения, это стало еще одним шагом к конституционной передаче полномочий от центра республикам. 9 апреля Горбачев созвал президентский совет, чтобы снова обсудить Литву. О своих выводах доложили Крючков из КГБ и министр внутренних дел Вадим Бакатин. Бакатин Вадим Викторович, 1937-2022. Министр внутренних дел Советского Союза с октября 1988 по декабрь 1990 года. Баллотировался на пост президента России в 1991 году. Последний глава КГБ с августа по декабрь 1991 года. Крючков говорил уклончиво. Он хотел применить силу, но знал, что Горбачев этого не поддержит. Бакатин не стал ходить вокруг да около. «Кризис, — заявил он, — можно разрешить одним путем, путем применения силы. Других рычагов власти у нас там сегодня нет». Он предложил взять под контроль Москвы основные экономические активы Литвы, перекрыть поставки нефти и бензина в республику и лишить литовцев возможности перепродавать советские товары за границу. Также Москве рекомендовалось обратиться к западным лидерам, чтобы те призвали литовцев к переговорам с центром. Предложение Бакатина об экономическом давлении на Литву перехватывало инициативу у военных. Министр обороны Язов был вынужден согласиться с Бакатиным, но потребовал действовать немедленно. Сколько можно думать еще в отношении того, какие меры принимать? Я думаю, что можно было бы сделать это за 3 дня. Ну, 5 дней. Ну, неделю. Рыжков возразил, что сперва нужно все взвесить. Президентское правление – это не просто так делается. Нажал кнопку. Поднимутся люди, поднимутся определенно, и будет там гражданская война. Сколько она продлится, черт ее знает. 13 апреля советское правительство уведомило литовские власти, что они должны отменить свои односторонние решения в течение 2 дней или платить в свободно конвертируемой валюте за товары из других республик. Ультиматум не требовал аннулирования литовской декларации о независимости. Национальное собрание в Вильнюсе отказалось от переговоров. 18 апреля поставки нефти в Литву практически прекратились. На Западе объявили о блокаде и удушении, но это было не так. Запасов бензина в Литве хватало до июня. Она продолжала получать 1/5 от обычной поставки газа. Республика не испытывала нехватки продовольствия, так как производила его сама. Кордонов на границе не было, и Литва получала товары из других республик через кооперативы и предприятия в обход Москвы. 6 апреля Шеварднадзе встретился с Бушем в овальном кабинете и попросил поддержать Москву в конституционном конфликте с Литвой. Буш дал понять, что только применение силы или подавление Литвы станут проблемой для США. «Мы в плену 50-летней истории», признал американский президент и призвал к диалогу. Через несколько дней, в беседе с премьер-министром Канады Брайаном Малруни, Буш признался, что крайне обеспокоен конфликтом между Литвой и Москвой. «Горбачев, — сказал он, — испытал жесткую критику силовиков из-за потери Восточной Европы и Германии, а теперь столкнулся с угрозой возможного распада Советского Союза. Глава США также намекнул, что в случае использования Москвой силового сценария в Литве американские власти не отвернутся от советского руководства. Даже в худшем варианте, рассуждал Буш, нам придется придумать, как вернуться в прежнее русло. Ландсбергис подозревал, что правительство США не встанет на его сторону. Он публично упрекал администрацию в Новом Мюнхене, сравнивая помощь западных лидеров Горбачеву с умиротворением западными странами гитлеровской агрессии в Чехословакии в 1938 году. Американцы прибалтийского происхождения и некоторые члены Конгресса требовали немедленно признать независимость Литвы и объявить экономические санкции против СССР. Это выводило Буша и Скоукрафта из себя. Скоукрафт вспоминал, что прибалты подливали масло в огонь. На самом деле, единственным способом добиться прочной независимости для стран Балтии было согласие Кремля. Наша задача состояла в том, чтобы подвести к этому Москву. Буш и Скоукрафт встретились с американскими выходцами из Прибалтики и попытались убедить, что ключ к независимости Литвы – это сохранение Горбачева у власти. Однако прибалты твердили другое. Свобода Литвы проложит путь к освобождению самой России, а твердая позиция Запада обуздает советских консерваторов. Западноевропейские правительства тоже считали, что литовские сепаратисты действуют опрометчиво. Советскому лидеру нужно было дать больше времени на переговоры о новой устойчивой архитектуре безопасности в Европе и о создании нового союза. «Для Горбачева Литва случилась на 6-12 месяцев раньше, чем следовало», заявил министр иностранных дел Германии Ганс Дитрих Геншер в беседе с Бушем. «Нам следует призвать литовцев быть разумными», говорил на встрече с главой США президент Франции Миттеран. По его словам, если республики в Советской империи начнут отделяться одна за другой, Горбачев уйдет, и результатом будет военная диктатура. Эта оценка на Западе стала общепринятой. Миттеран и Буш договорились донести до более умеренных литовцев идею отложить провозглашение независимости как один из путей выхода из тупика, в котором оказался Кремль. 24 апреля Миттеран и Коль направили литовскому руководству совместное письмо с соответствующими доводами. 26 апреля литовский рабочий Станиславас Жемайтис в знак протеста сжег себя перед Большим театром в Москве. Однако большинство литовцев были не готовы на такие жертвы. Отказ Запада признать Литву и решимость Горбачева отрезвили и литовских парламентариев. 4 мая Верховный Совет Латвии присоединился к Литве и Эстонии, объявив о восстановлении независимого латвийского государства, существовавшего до 1940 года. Вместе с тем, в Латвии и Эстонии половина населения были русскоязычными и не были готовы к отделению. Лидеры этих республик решили вести переговоры с Москвой. В этот момент Шахназаров предложил Горбачеву усадить всех глав республик за круглый стол для обсуждения нового союзного договора. Те, кто захочет остаться в Союзе, подпишут договор, а те, кто нет, могут выбрать статус ассоциированного члена и платить за советские энергоресурсы по полной цене. Таким образом, считал помощник Горбачева, можно было бы сдержать пыл грузинских, армянских и азербайджанских сепаратистов. И только таким способом можно было обезвредить балтийский фитиль на союзной пороховой бочке. Логика Сахарова без Сахарова. Шахназаров рассчитывал, что президентская власть позволит Горбачеву удержать руководителя республик под единым началом. Горбачев, однако, сосредоточился на Литве, словно это была главная проблема советского государства. «Я подавлю всех литовских сепаратистов», — гремел он. 18 мая Горбачев встретился с премьер-министром Литвы Казимирой Прунскине, которая считалась умеренным и более разумным политиком, чем Ландсбергис. Горбачев хотел, чтобы Прунскине поехала в Вильнюс и убедила парламент заморозить декларацию о независимости. У Прунскине сложилось впечатление, что Горбачев уступил давлению военных. Она обратилась к западным дипломатам за помощью для противостояния сторонникам жесткого курса в Москве. Литовский кризис и советские санкции продолжались. Германия и Россия. 1 мая, во время празднования Международного дня солидарности трудящихся, Горбачев стоял на трибуне Мавзолея Ленина в окружении других товарищей по Политбюро и правительству. Но рядом с ним было и новое лицо – председатель Московского городского совета народных депутатов Гавриил Попов, избранный в марте на платформе «Демократической России». Попов уговорил Горбачева разрешить альтернативную демонстрацию политических партий, клубов и ассоциаций, которые выросли как грибы благодаря горбачевской либерализации. Либерал-демократы, христианские демократы, анархисты-синдикалисты и другие независимые политические партии и клубы пришли на празднование под разными флагами. Некоторые несли красные знамена с дырой там, где должен был быть серп и молот. Примерно сотня демонстрантов остановилась перед мавзолеем и начала скандировать: «Долой социализм! Коммунисты, вы банкроты! Долой фашистскую Красную империю! Свободу Литве! Долой Политбюро! Долой Горбачева! В отставку! В отставку! В отставку!» Большинство в толпе были русскими. Телетрансляция события на всю страну была остановлена, но камеры успели показать крупным планом Крючкова и Язова на мавзолее с каменным выражением лица, смотрящих поверх протестующей толпы. Столпотворение перед мавзолеем длилось 25 минут, целую вечность. В августе 1968 года, когда 8 диссидентов вышли на Красную площадь в знак протеста против советского вторжения в Чехословакию, их мгновенно избили и арестовали сотрудники КГБ. На этот раз шеренги гэбистов на площади остались неподвижными, у них не было инструкций, как действовать. Наконец Горбачев развернулся и покинул трибуну. За ним последовали другие советские руководители. Толпа провожала их криками «Позор!». В кремлевских коридорах Лигачев подошел к Горбачеву с багровым лицом. «Смотрите, до какого плачевного состояния довели страну!» Горбачев пренебрежительно назвал протестующих хулиганами и мурлом, раскритиковав Попова за идею включить их в празднество. В то же время он чувствовал себя униженным и оскорбленным. На глазах у всей страны растоптали его авторитет. Под ним разверзалась яма. На одном краю стояли все более радикальные оппозиционеры Демократической России, которые разжигали политическую анархию, а на другом – разъяренные консерваторы в КПСС и органах госбезопасности. Последние грозили устроить ему разнос на предстоящем съезде партии, до которого оставалось всего 3 месяца. Выход Литвы из Союза и включение Восточной Германии в НАТО могли стоить Горбачеву лидерство в партии. 3 мая Политбюро обсуждало новую переговорную позицию по объединению Германии. В проекте, отредактированном Черняевым и подписанном Шеварднадзе, Крючковым, Язовым и Яковлевым, предлагалось, что единая Германия остается в НАТО в обмен на уступки и гарантии Запада. Однако Горбачев неожиданно отверг проект, разразившись патриотической филиппикой. «Если Запад продолжит настаивать на том, что Германия останется в НАТО, — заявил он, — мы выйдем из переговоров о сокращении обычных вооружений в Европе и из переговоров с США о сокращении стратегических наступательных вооружений». После этого все возражающие умолкли, а Лигачев сидел довольный. Черняев умолял шефа пересмотреть решение. Верный помощник Горбачева не понимал, зачем тому понадобилась эта игра на публику. «Реальная наша безопасность определяется на советско-американских переговорах. СССР сейчас, как никогда, заинтересован в поддержке перестройки со стороны Запада». Черняев попал в точку. Горбачеву требовались реальные доказательства того, что СССР и Запад начнут сближаться на пути к новому миропорядку, одним из главных архитекторов которого будет Горбачев. Советский лидер осознавал, что его позиции слабеют с каждым днем. Он по-прежнему держал в руках ключ к урегулированию германского вопроса, но денежные потоки Запада контролировались в Бонне и Вашингтоне. В этот момент канцлер Коль совершил очередной разумный ход, предложил Горбачеву деньги, чтобы выручить его. В середине мая он отправил в Москву своего личного помощника Хорста Тельчика с 2 руководителями Deutsche Bank. Горбачев сказал им, что Советскому Союзу нужен кислород, долгосрочные кредиты минимум на 15-20 миллиардов рублей для выживания в период перехода к рыночной экономике. Спустя несколько дней он назвал ту же сумму в беседе с Джеймсом Бейкером. Так Горбачев впервые дал понять, что рассчитывает на денежные займы Запада. 16 мая 1990 года в Москве открылся съезд народных депутатов РСФСР, который продолжался 7 долгих недель. Всех депутатов избрали прямым голосованием, и в целом выборная кампания проходила на удивление свободно, без административного давления и фальсификаций. На одно место баллотировалось, как правило, несколько кандидатов. Большинство избранных народных депутатов принадлежали к провинциальной российской бюрократии и интеллигенции из крупных городов. Порядка 87% были членами КПСС. В отличие от Союзного съезда, избранного в 1989 году, рабочих и крестьян из колхозов было мало. Костяк составляли партийные и государственные чиновники из русской провинции. Заметной группой были сотрудники КГБ и милиции, которые шли на выборы с обещаниями железной рукой одолеть растущую преступность и экономическую нестабильность. На либеральном фланге находилось движение «Демократическая Россия», которое получило 5-ю часть мест. Среди его электората преобладали представители культурных и образовательных учреждений Москвы, Ленинграда, промышленных центров Поволжья и Урала, а также закрытых городов с оборонным производством. Многие московские демократы первой волны из Верховного Совета СССР баллотировались в депутаты Российского законодательного собрания и победили. Их оптимизм взмыл до небес. За исключением телевизионного начальства и цензоров, журналисты и работники СМИ были целиком на их стороне. Число независимых газет и регулярных политических изданий в Москве, Ленинграде и других городах РФ выросла с 245 в 1988 году до 920 в 1989, а в 1990 достигла 1642. Их тиражи били рекорды. Вот как описал эйфорическое настроение демократов Виктор Шейнин, сотрудник ММО, ведущий политолог и автор предвыборной платформы «Демократическая Россия». Общество выходило из состояния анабиоза и навязывало правящей бюрократии свои правила игры. Для московских либералов было очевидно, что центр политики отныне должен переместиться от Союзного законодательного собрания к российскому. Выступая на международном симпозиуме сразу после выборов, Шейнис заявил, что конец унитарного государства неизбежен. Он даже предположил, что скоро союзным органам нечем будет управлять. В окружении Горбачева итоги российских выборов вызвали лишь мрачный фатализм. Оставался вопрос, кто способен победить Ельцина в борьбе за лидерство в российском парламенте. Горбачев тянул и советовался, кого выдвигать от партии. В последний момент Политбюро определило кандидатом Александра Власова, чиновника без политических амбиций, который возглавлял Верховный Совет РСФСР до выборов. Один из свидетелей событий вспоминал, что Горбачев и Лукьянов сидели на виду у всего Российского съезда как две совы и сговаривались. Позиции Власова, однако, слабели под шквалом вопросов и критики депутатов от «Демократической России». Тем не менее, борьба за лидерство оказалась тяжелой и затяжной. Ельцин не мог получить большинства голосов на съезде. Даже на либеральном фланге некоторые интеллектуалы питали к нему недоверие, считая амбициозным и авторитарным популистом. Ортодоксы поддерживали Ивана Полоскова, партийного руководителя одного из южных регионов России и ведущего сторонника создания Российской коммунистической партии в рамках КПСС. Полосков Иван Кузьмич родился в 1935-м. Глава Коммунистической партии РСФСР с июня 1990 по август 1991 года. Горбачев согласился, и Власов взял самоотвод. Полосков и Ельцин сравнялись, но никто не смог набрать большинства. Тогда Горбачев попросил Власова снова выдвинуть свою кандидатуру. Кроме того, он выступил на съезде и раскритиковал Ельцина как непоследовательного и ненадежного человека, с которым никогда не сможет работать. Речь вызвала обратный эффект. Некоторые консерваторы, не переносившие на дух советского лидера, стали голосовать за Ельцина. Сразу после своего злополучного вмешательства Горбачев покинул Москву. Улетел в Вашингтон на советско-американский саммит. Даже представители «Демократической России» и без того критически настроенные Горбачеву недоумевали, как он мог оставить столицу в решающий момент. Партийные консерваторы чувствовали себя брошенными и преданными своим лидерам. Что он, Горбачев, хотел? «Разве можно не видеть, что ожидает СССР, если Ельцин возглавит Россию?» – негодовал Воротников. 29 мая, на фоне растущего разочарования и усталости, на съезде Ельцина избрали председателем Верховного Совета РСФСР с перевесом в 4 голоса. Горбачев узнал эту новость, пролетая в президентском самолете над Атлантикой. Как и во время предыдущего визита в США в декабре 1988 года, советского лидера сопровождало огромное количество советников и сотрудников аппарата, десятки офицеров 9-го управления КГБ, большая группа журналистов, интеллектуалов, писателей, художников и ученых. Однако ситуация в корне изменилась. Теперь Горбачев уже был в глазах мира не просвещенным правителем с неограниченной властью, а горе-реформатором, чье влияние внутри страны висело на волоске. Западные СМИ задавались вопросом, переживет ли он съезд партии. Теймураз Степанов тоже находился в горбачевском самолете и размышлял о вестях из Москвы. Он заключил, что Ельцин является продуктом ошибок и гордыни Горбачева, а также его рискованной игры, поставившей на кон существование единой страны. Вот возьмет Ельцин сейчас и объявит о выходе России из состава Союза, президентом чего и кого вернется домой Горбачев. А если Горбачев вознамерится своей президентской властью окоротить еретика, каким традиционным российским бунтом это обернется? Некоторые советовали Горбачеву послать поздравления председателю Верховного Совета РСФСР. «Если не повернешь к себе ельцинское сердце, — думал Степанов, — то, по крайней мере, другие ожесточившиеся сердца, миллионы их, чуть утеплишь». Что тоже немало в условиях поголовной злобы, от которой вот-вот держава треснет. После разговора с Раисой советский лидер не стал посылать поздравительную телеграмму своему антагонисту. Горбачев задумал другое. В первый день саммита, 31 мая 1990 года, когда Буш спросил его о Германии и НАТО, Горбачев неожиданно признал, что согласно Хельсингскому заключительному акту, Германия имеет право выбрать любой альянс по своему усмотрению. Буш и другие официальные лица США не поверили своим ушам. Горбачев делал очень важную уступку, не пытаясь ничего выторговать и даже не консультируясь с советниками. Может, он оговорился? Маршал Ахрамеев и Валентин Фалин, ведущий советский эксперт по Германии, жестикулировали и шептались в явном смятении. Даже Шеварднадзе пытался остановить Горбачева. Единственным участником советской делегации, который не удивился такому повороту, был Черняев. По его мнению, Горбачев жертвовал дипломатией, но не для того, чтобы удержаться у власти, а во имя перестройки. Кремлевский лидер хотел, чтобы Соединенные Штаты и их союзники помогли Советскому Союзу стать более сильным, но демократическим, прогрессивным, динамичным, свободным, обращенным к внешнему миру и США. Остальные в советской делегации не питали столь возвышенных надежд. Их уже не объединяло чувство общей цели, вера в Горбачева и будущее страны. Мало кто строил иллюзии, что союз с американцами может спасти провалившиеся экономические реформы Горбачева. Большинство воспользовались возможностью для похода по американским магазинам, чтобы купить на командировочные доллары недоступный на родине дефицит. Степанов наблюдал за этим с омерзением. Его подмывало подать в отставку. Другой помощник Шеварднадзе, Сергей Тарасенко, вспоминал, что сформировалось сознание того, что мы сможем еще продержаться какое-то время и даже сохранить статус великой державы, только опираясь на Соединенные Штаты. «Мы чувствовали, что отойдем мы на два шага от США и будем отброшены. Мы должны были держаться как можно ближе к Соединенным Штатам». Обещание американцев помочь с реформированием советской экономики приободрило Горбачева. В США твердо верили, что это означает быстрый переход к рыночному капитализму. «Нельзя быть наполовину беременным», — заметил Буш. «Но и ребенка не родить в первый месяц. Мы хотим избежать выкидыша», — поддержал метафору Горбачев. Он добавил, что советы и финансовая поддержка США крайне важны для облегчения болезненного перехода. Для начала советский лидер попросил Буша одобрить экономические соглашения, в первую очередь закон о торговле, предоставляющий СССР статус страны с режимом наибольшего благоприятствования. Шеварднадзе чуть ли не умолял Джеймса Бейкера уступить в этом вопросе. Горбачев был очень рад и доволен, когда Буш согласился. Однако, когда он спросил о возможности предоставления кредитов Советскому Союзу, глава США вежливо отказал. Поясняя причины, Буш и Бейкер сослались на сопротивление Конгресса, а также отметили, что СССР продолжает помогать Кубе и Афганистану и что в СССР нет закона о свободной эмиграции евреев. В советской делегации все понимали, что Горбачев вернется в гораздо менее управляемую страну. Но сам глава СССР казался невозмутимым. Он ценил каждую минуту пребывания в Северной Америке. Ему нравилось, что в США восхищаются его историческими достижениями, а простые американцы выказывают уважение ему и Раисе по контрасту со все более грубыми нападками на родине. американские звезды культуры становились в очередь, чтобы встретиться с четой Горбачевых на торжественном приеме в советском посольстве. Михаил и Раиса чувствовали себя очень комфортно и в Кэмп-Дэвиде, в компании Джорджа Буша и его жены Барбары. Горбачев катался на гольф-каре, учился играть в американскую игру метания подков и часами рассказывал Бушу о своих проблемах и реформах. Тот терпеливо слушал и проявлял чуткость. После саммита в Вашингтоне Горбачев полетел в Стэнфордский университет, где его чествовали как героя. Бывший госсекретарь Джордж Шульц назвал Горбачева великим человеком, деятелем и мыслителем. Тем временем в Москве 12 июня 1990 года Ельцин одержал вторую и гораздо более крупную победу. Российский съезд принял декларацию о суверенитете России. На обсуждение было подано несколько проектов. Политбюро инструктировало членов партии на съезде голосовать за самый невинный и нейтральный вариант в духе принципа «сильный центр, сильные республики». Проект Ельцина был совершенно иным. Его Россия наделялась полным юридическим, экономическим и политическим суверенитетом. «Республика», — заявлял он, — «должна иметь право самостоятельно вводить и отменять на своей территории экономические, хозяйственные механизмы, проводить кардинальные реформы». Комментируя высказывания Ельцина в Верховном Совете, посол Великобритании отметил: «Ельцин требует того же, что и прибалты, хотя он, насколько я знаю, не предлагал, чтобы Россия вышла из состава Союза». И все же именно ельцинский вариант лег в основу итоговой декларации. Лишь 13 человек высказались против, а 9 воздержались. В истории России это было, пожалуй, самое поразительное решение, принятое парламентским голосованием. В декларации «Консервативный национализм. Многовековая государственность России» сочетался с идеей построения демократии, создать демократическое правовое государство. Документ также легализовал российский сепаратизм. Когда суверенные права РСФСР вступали в противоречие с советскими законами, действие последних могло быть приостановлено. Кроме того, декларация провозглашала все ресурсы на территории республики собственностью ее народа, который объявлялся их исключительным владельцем. На практике это касалось и владения Кремлем. Позже, с подачи Ельцина, съезд принял техническое, но поистине революционное постановление, которое позволило российским республиканским министерствам, до того момента чисто декоративным учреждениям, взять под контроль экономические активы на территории РСФСР. По сути, это стало объявлением политической и экономической войны центральному государству. Западные наблюдатели недоумевали, зачем русским понадобилась независимость от собственного государства. Британский ученый Арчи Браун позже рассуждал, что российский суверенитет сравним с практикой самоуправления в Великобритании, отличной от полного суверенитета. В Соединенном Королевстве люди в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии потребовали и получили самоуправление в виде собственных парламентов и передачи им некоторых важных государственных функций. Английские консерваторы тоже хотели такой автономии, но не добились ее. В июне 1990 года в СССР и российские консерваторы, и радикалы требовали самоуправления для России, не заботясь, как на это отреагируют Советская Шотландия, Украина и Советский Уэльс, Беларусь. Одним из лидеров МДГ, избранных депутатом на съезд РСФСР, была социолог Галина Старовойтова. По ее мнению, огромный успех декларации объяснялся стремлением России обрести свой суверенитет. Также она считала, что подобным образом проявился российский комплекс неполноценности по отношению к другим республикам, у которых хотя бы имелась видимость национальных институтов. Не менее сильным было желание провинциальных чиновников перехватить у Москвы контроль за ресурсами. Одним махом реформы Горбачева создали параллельное российское образование, обладающее народной легитимностью и конституционной властью, во главе с коммунистом-бунтарем, который перевоплотился в русского сепаратиста. Депутаты съезда РСФСР стали российской контралитой, агрессивно продвигающей свой проект, конкурирующий с перестройкой Горбачева. Тогда мало кто понимал, что эти две силы нельзя примирить, чтобы одна могла взять верх, другая должна была уйти со сцены. Стабилизировать Горбачева. Объявление России суверенитета спровоцировало парад суверенитетов в других республиках. Наиболее значимой стала Декларация о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года. В истории Украины уже были две такие декларации. С первой, в январе 1918 года в Киеве, выступила Украинская Рада, чтобы защититься от большевиков и вооруженной анархии. Вторую, 30 июня 1941 года, во Львове приняла Организация украинских националистов, ОУН, националистическое движение, которое одобряло сотрудничество с национал-социалистической Германией под руководством Адольфа Гитлера, строивший новый порядок в Европе. Новая украинская декларация большей частью повторяла российскую. В ней заявлялось, что ресурсы на украинской территории принадлежат народу Украины, и обещалось защищать интересы украинцев за пределами республики. Украина могла иметь собственный государственный банк и вооруженные силы. Декларация лишь косвенно упоминала Советский Союз, отмечая, что республике положена доля в общесоюзном богатстве, в частности, в золотовалютных резервах советского государства. Никто из западных лидеров не мог понять, что творится в советском политическом пространстве. Они удивлялись, откуда взялось столько гнева и ненависти к Горбачеву среди его соотечественников. Ельцин и прочие критики из оппозиции в пух и прах разносили Горбачева, выступая на CNN и других западных каналах. На встрече с Бушем 8 июня Коль заявил: «Думаю, нам нужно стабилизировать Горбачева». 19-20 июня кабинет канцлера пригласил заместителя председателя Совмина СССР Степана Ситаряна в Берлин для переговоров о финансовых аспектах будущего германского урегулирования. 25 июня правительство ФРГ подписало официальное соглашение о финансовой помощи советским войскам. Советские офицеры получали возможность обменять свои сбережения на марки ФРГ один к одному. Таким образом, пребывание советских войск в ГДР после 1 июля 1990 года финансировалось в основном из бюджета Западной Германии. Во время встречи с Бушем в Вашингтоне и в Кэмп-Дэвиде Горбачев упомянул, что для успеха советских экономических реформ необходимо 20 миллиардов долларов в год в течение 3 лет. Американский президент спросил министра финансов Николаса Брейди и главу экономического совета Майкла Боскина, что администрация США может предпринять для помощи Горбачеву. Оба были категорически против любого финансирования СССР. Брейди говорил, что Конгресс и Республиканская партия не поддержат этого. Боскин, чьи предки евреи эмигрировали из России из-за антисемитских погромов, ответил Бушу, что Горбачев и его люди вряд ли преуспеют в такой стране, как Россия. Они либо уйдут, либо реформы остановит политическая реакция. Позже Буш откровенно признался: «Мы не могли дать им, Горбачеву и реформаторам, 20 миллиардов долларов, которые они хотели, пока они не проведут радикальные экономические реформы. И даже если бы они их провели, у нас не было денег». На публике администрация США говорила другое. Возможность американской помощи в будущем стала важным рычагом влияния на советское руководство. Буш, впрочем, решил поручить экспертам МВФ и Всемирного банка подготовить рекомендации для Горбачева. Выгоды такого решения были очевидны. Буш демонстрировал Горбачеву, что ему не безразлично его преобразование в Советском Союзе, и в то же время администрация не несла ответственности за их возможный провал. На саммите в Хьюстоне 9 июля лидеры «Большой семерки» обсудили официальный запрос СССР о выделении средств. Президент Франции Миттеран и премьер-министр Канады Брайан Малруни выступили на стороне Горбачева. Но Маргарет Тэтчер и премьер-министр Японии Тосики Кайфу поддержали линию Буша. Главы государств подписали коммюнике, в котором просили МВФ, Всемирный банк и их европейские аналоги провести исследование советской экономики с целью ее продвижения к рынку. Позже Буш так суммировал логику западной политики. Чтобы добиться результатов по широкой американо-советской повестке и по Германии, Советскому Союзу и Горбачеву нужно было сохранить лицо и статус, хотя все вокруг них разваливалось на части – их империя, экономика, а теперь и Союз. На встречах в Шотландии, а затем в Лондоне, лидеры НАТО после разговоров с Бушем объявили, что стратегия Альянса меняется от сдерживания СССР к сотрудничеству с ним. В Дублине министры иностранных дел ЕС объявили о еще одном символическом жесте – открытых дверях для взаимодействия с Советским Союзом. Как позднее заключили два члена администрации Буша, это было наилучшими условиями сделки, которые Запад мог предложить Горбачеву. Больше он дать не мог и не хотел. Заявления лидеров Большой Семерки, НАТО и ЕС для Горбачева были сделаны как нельзя вовремя. 19 июня 1990 года в Москве открылась учредительная конференция Российской коммунистической партии, которая стала победой российской партийной номенклатуры, желавшей остановить либерализацию Горбачева и удержаться у власти. 22 июня, в годовщину вторжения Германии в 1941 году, генерал Альберт Макашов, командующий Приволжско-Уральским военным округом, на конференции воззвал к памяти миллионов советских жертв, погибших при освобождении Восточной Европы. «Теперь советскую армию изгоняют из этих стран без боя», — заявил он. Это была репетиция динозавров, разминка неандертальцев перед партийным съездом. С ужасом записал у себя в дневнике либеральный помощник Шеварнадзе Теймураз Степанов. Российские коммунисты избрали главой своей партии Ивана Полоскова из Краснодарского края. Его главным достоинством было то, что он был типичным карьерным аппаратчиком, отвергавшим прозападный курс Горбачева и его союз с либеральной интеллигенцией. Затем состоялся пленум партии, на котором прозвучали еще более оскорбительные нападки на политику Горбачева и угроза сместить его с поста генерального секретаря. В этот ответственный момент Верховный Совет Литвы поддался давлению Запада. 29 июня он приостановил действие Декларации о независимости. После западных деклараций это был для Горбачева еще один луч света в сгущавшемся мраке. Президент СССР немедленно снял с республики экономические санкции. 28-й съезд КПСС, состоявшийся 2-13 июля, был самым необычным партийным собранием в истории партии после смерти Ленина. Накануне съезда Горбачев собрал членов Политбюро на неформальный ужин и попросил их подать заявление об уходе. Он пояснил, что если он сохранит пост генсека после съезда, то хотел бы иметь полную свободу действий и выбрать новое Политбюро. Все, включая непокорного Лигачева, подчинились. На съезде разгневанные и растерянные функционеры вели себя как армия, преданная своим командованием. Один за другим члены Политбюро представали перед враждебно настроенной аудиторией, чтобы отчитаться о своей деятельности. Рыжкову пришлось выдержать 500 вопросов по экономике, а Шеварнадзе задали 50 вопросов о внешней политике. Его помощник Степанов был на грани нервного срыва. До перехода к погрому лишь шаг. Делился он переживаниями с дневником. В его глазах большинство делегатов сбилось в стаю, готовую разорвать в клочья каждого, кто против. К счастью для Горбачева, Шеварнадзе и других архитекторов перестройки стая оказалась без вожака. У собравшихся не было ни общей идеологии, ни решительного руководства. Обычная тактика выпускания пара, которую практиковал Горбачев, сработала и на этот раз. делегаты никого не освистали и не прогнали с трибуны за предательство. Яковлев даже сорвал аплодисменты своей искусной риторикой. Во время выборов нового состава ЦК делегаты голосовали против всех членов, начиная с буквы «А» и далее по алфавиту. Достигнув конца списка, где находились Шеварднадзе и Яковлев, разгневанная публика внезапно утихла. Люди устали снова и снова нажимать одну и ту же красную кнопку. В итоге Горбачев с помощью процедурных уловок сумел сохранить большинство бывших членов Политбюро в новом ЦК. В решающий момент Шеварднадзе передал Горбачеву предварительный экземпляр Декларации НАТО о сотрудничестве с СССР, предоставленной американскими партнерами. Это было хорошим доводом для обличения советских консерваторов. В результате Горбачева переизбрали на пост генерального секретаря КПСС, хотя против него голосовало почти четверть делегатов. Шеварднадзе, Черняев и другие представители либерально настроенного меньшинства были потрясены новой политической победой Горбачева. Лигачев, о котором московская интеллигенция шепталась как о возможной замене Горбачева на посту лидера партии, получил на съезде лишь незначительную поддержку. Его авторитет был сильно подорван нападками Гдляна, Иванова и других борцов с коррупцией. Кроме того, многие партийные чиновники уже давно не взлюбили Лигачева за его административную жесткость и бесконечные чистки аппарата. После такого политического провала он выбыл из правящей верхушки навсегда. Праздник Горбачеву снова испортил Борис Ельцин. Уральский бунтарь внезапно выступил с заранее подготовленным заявлением. Он решил выйти из партии, чтобы возглавить возрождение России. Затем под свист и шиканье аудитории Ельцин медленно, но решительно сошел с трибуны и направился к выходу. Для миллионов людей, которые смотрели трансляцию по телевидению, это стало самой сенсационной и памятной новостью. После такого шоу Ельцин превратился в самостоятельного национального лидера. По опросам общественного мнения, его популярность в стране резко пошла вверх. 14 июля, на следующий день после окончания съезда партии, Горбачев встретился с генеральным секретарем НАТО Манфредом Вернером. Тот предложил сотрудничество между Западным альянсом и Советским Союзом. Встреча подготовила почву для секретных переговоров Горбачева с Колем на следующий день в Москве. Президент СССР согласился на членство Объединенной Германии в НАТО и вывод советских войск в обмен на компенсацию и принятие советских требований безопасности. Последние практически совпадали с условиями, предложенными ему Бейкером, Колем и Геншером еще в мае. Черняев, который помогал готовить встречу и был единственным официальным лицом, осведомленным о переговорах, предупредил Горбачева, что сделку нужно заключать на месте. Волнения были напрасны. Воодушевленный и благодарный Коль принял все условия. Канцлер лишь попросил Горбачева сохранить в тайне от немецкой общественности финансовую помощь советским войскам. Впервые со времен Сталина глава СССР действовал единолично, не консультируясь ни с кем. Шеварднадзе не позвали на переговоры, и он узнал о них лишь после их окончания. 16 июля Горбачев пригласил Коля посетить Ставрополье, северокавказский курорт Архыз. Здесь много лет назад Горбачев общался с Юрием Андроповым. Теперь кремлевский лидер рассчитывал, что его новый могущественный западный друг и спонсор поможет вытянуть слабеющий Советский Союз в Европу. После прогулок и бесед с глазу на глаз к двум политикам присоединились Шеварднадзе, германский министр иностранных дел Геншер и эксперты обеих стран. Они торговались по поводу деталей большой сделки. Горбачев хотел продлить срок пребывания советских войск в Восточной Германии, но в конце концов согласился на их вывод к 1994 году. Блиц-дипломатия лидера СССР не помогла улучшить условия итоговой сделки, но впечатлила тех в окружении Горбачева, кто критиковал его за уступки. В первой половине 1990 года Горбачев продолжил передачу полномочий республиканским элитам. Но в итоге, вместо благодарности и сотрудничества, он получил в Москве два центра агрессивной российской оппозиции. Во главе одной был Ельцин в Верховном Совете РСФСР, другой была Российская коммунистическая партия. Политические силы России поляризовались. На одной стороне были российская либеральная интеллигенция, популизм и сепаратизм. На другой – консервативный шовинизм, непримиримый к либеральным и западным идеям. Как следствие, авторитет Горбачева резко упал, а его политическая опора потеряла устойчивость. Единственной сильной позицией Горбачева, помимо его президентских полномочий, был статус уникального политика мирового уровня. С помощью западных партнеров Горбачев не потерял и даже упрочил свой международный авторитет. Он стал отцом-основателем Объединенной Германии и нового европейского порядка. При поддержке партнеров на Западе, прежде всего Буша и Коля, советский лидер надеялся восстановить авторитет у себя на родине. Но Горбачеву не хватало важнейшего инструмента для успеха. Советская экономика продолжала рушиться. Нужна была стратегия, как справиться с этим кризисом, причем такая, за которой бы пошла страна.